Пилот вел нас между обломками разрушенных зданий, лавируя среди осевших жилых домов, чтобы свести к минимуму риск зенитного огня. Это защищало и от самого сильного ветра, да и Валькирия меньше тряслась. Довольно быстро мы добрались до останков Вестника Бури, который превратился в раздавивший два городских квартала замок из металлолома и шлака. Шторм содрал с брони все символы имперской верности, а поврежденные шпили собора на плечах слишком сильно пострадали, чтобы можно было говорить о каком-либо готическом величии. Неказистые металлические инопланетные конструкции сопротивлялись ветру. Почти все нечестивые кланы ксеносов водрузили железные военные знамена на павшем Титане, после того, как его гордая жизнь подошла к концу. Мы пролетели над этим памятником неповиновения поражению, и я подумал о Зархе, старейшей Инвигилаты, чей искалеченный труп все еще лежал там, внизу. Она гниет в холодной жидкости, поддерживавшей жизнь колыбели, непогребенная и несчастная. Эта несправедливость огорчила меня. Я хотел бы что-нибудь сделать и изменить, но останки императора находились в тылу, контролируемой врагом территории. Кинерик стоял рядом со мной в пассажирском отсеке и смотрел в открытую переборку, как внизу проносится город. Летая на десантном корабле в бурю, мы оскорбляем его дух машины. Меня не волновала философия биомеханической жизни. Ум Кинерика был мне нужен в более важных делах. «Сосредоточься», — сказал я ему. И он коротко кивнул в ответ. Он учился. Мы приземлились на платформу Круджа-17-СЭК. Огражденную и защищенную посадочную площадку построили на разрушенном съезде самого западного отрезка Хельской магистрали. Гибельный клинок и лемон руссы нескольких штурмовых типов стояли посреди бури, исцарапанные ветром. Опустилась рампа, Кинерик вышел первым и направился к ближайшему входу в бронированный передовой командный бункер. Небо уже почернело от пепла и предвещало ужасную ночь во власти шторма. Я на мгновение остановился и посмотрел на пилота, но он уже отстегнул ремни и надел защитный костюм, чтобы добежать до укрытия. 3 месяца назад мне бы и в голову не пришло оглянуться. По крайней мере, я благодарен этой планете за уроки, которые выучил на ее поверхности. В командном бункере царила организованная суматоха. Установленные вдоль стен агитаторы, станции ауспиков и вокс-передатчики щелкали, тикали и пульсировали. Люди сновали вокруг нас в освещенной экраном темноте. Некоторые отдавали мне честь, еще не избавившись от этой привычки. Соблюдение ими условностей и демонстрация уважения ничего не значили для меня. Я требую свободную от помех чистоту с вечным крестоносцем. Офицеры и техники поспешили выполнить приказ. Контакты с кораблями на орбите были в лучшем случае спорадическими, а сообщения в другие города отправляли через флот в те редкие часы, когда это вообще было возможно. От планетарной спутниковой сети и ее удобной системы связи остались только воспоминания. Ко мне подошла одна из технических офицеров и отдала честь. «Соединение установлено, реклюзиарх! Оно продержится, пока шторм не оборвет его!» «Спасибо!» Я сразу же включил вокс-ридер шлема и стал искать работавшие местные частоты. У левого края ретинального дисплея замигали и зазвенели графические символы. 3 мерцали красным, затем появился зеленый. «Реклюзиарх!» — раздался наполовину заглушенный треском помех голос одного из бесчисленных слуг на мостике флагмана. Я живу, чтобы служить. Я требую, чтобы вы за час выполнили 4 задачи. Во-первых, свяжитесь с каждым кораблем небесных львов на орбите. Мне нужна вся информация об их военном флоте. Во-вторых, свяжитесь с кем-нибудь из командования в Улье Вулкан и получите подробный отчет обо всех потерях Адептуса Стартес в их районе с начала войны. В-третьих, Кинерику и мне нужен десантно-штурмовой корабль для возвращения на Вечный Крестоносец. Если шторм начнется раньше, чем вы сможете прислать его, мы рискнем телепортироваться. Будет исполнено, реклюзиарх. И 4-й приказ. Тут нужна осторожность. Свяжитесь со старшим офицером небесных львов в вулкане. Сообщение прослушают, как бы мы его ни зашифровали. Запишите мои слова и отправьте, ничего не добавляя. Как прикажете? Что за сообщение, реклюзиарх? Всего 6 слов. Без пощады, без сожалений, без страха. Глава 2. Верховный маршал. 10 000 лет назад. Так много наших преданий начинается с этих слов. 10 000 лет назад ордены были легионами. 10 000 лет назад сыновья императора шагали среди звезд. 10 000 лет назад галактика загорелась и пылает до сих пор. Адептус Астартес, хранители древних знаний, но даже в наших архивах столь много утрачено. С течением времени правда искажается и пересматривается, предания меняются, отражая точку зрения читателя. Целые области галактики ничего не знают о ереси и предшествующем ей крестовом походе. На тысячах мирах молятся императору не как человеку, а как богу или духу, инкарнации воина, доброму существу в загробной жизни, воплощению времен года, которое вызывает половодье и приказывает солнцу всходить на рассвете. Каждый раз, возвращаясь на флагман, я задумываюсь о сути истины. Наши архивы одни из самых правдивых в Империуме, но даже они немногим больше, чем фрагменты произошедшего. Наше почтение отдано не только рукописям и преданиям. 10 000 лет назад слова взволновали кровь храмовников, не благодаря свиткам и гололитическим записям, которые мы храним сквозь поколения, а благодаря таким кораблям, как Вечный Крестоносец. Он плыл среди звезд 10 000 лет назад, сражаясь в битвах, в которых выковали человечество. Мы идем по стопам древних рыцарей Великого Крестового Похода. Мы управляем тем же самым кораблем, тренируемся в тех же самых залах и приносим тот же самый гнев. Когда столь много утрачено, вот истина, которой мы остаемся верны. Я снова думал об этом, пока Кинерик шел за мной из посадочного отсека. Я чувствовал его беспокойство столь же хорошо, как и почтение, которое нам обоим оказывали. Когда я был капелланом, слуги ордена отдавали мне честь. К реклюзиарху они относились еще большим благоговением. Мы позволяли им носить личное, церемониальное оружие, обычные несиловые клинки и кинжалы. Слуги обнажали мечи и становились на колени, склонив головы к перевернутым рукоятям. Если мы встречались в слабо освещенных коридорах с другими храмовниками, то они не приветствовали нас символом Аквиллы. Они скрещивали руки и стучали о нагрудники, образуя крест крестоносцев. Кинерик молчал, когда мы шли одни. Он не привык, что равные оказывают ему такое почтение. «Неловкость пройдет», — сказал я. Это было одновременно и правдой, и неправдой. Хельбрехт сказал мне, что она пройдет, а он воин, который скорее умрет, чем солжет. Мое смущение еще не прошло, но я верил слову своего повелителя. Вечный крестоносец — это крепость посреди космической пустоты. Понадобится несколько месяцев, чтобы обойти все переходы и залы. Я вел Кинерика по коридорам, ехал в скрипящих лифтах между палубами и не обращал внимания, движемся мы по жилым отсекам или нет. Мой целеуказатель перемещался от переборки к переборке, от человека к человеку, прокручивая биометрические показатели и первичную отсканированную информацию. Пока мы стояли на одной из платформ и поднимались на очередную палубу, я повернулся к Кинерику и посмотрел на его гладкое, покрытое шрамами лицо. И тут мне пришла в голову мысль. К моему стыду, она должна была прийти гораздо раньше. «Надень шлем!» Он помедлил, прежде чем подчиниться, но от удивления, а не от неповиновения. Когда зажимы на вороте защелкнулись, он посмотрел на меня сквозь красные линзы стилизованного клепанного шлема Corvus Type 6. Во взгляде ощущался вопрос. Я ответил: «Ты можешь снимать его перед лордами-командирами ордена, но никогда перед другими братьями. Ты больше не ты, Кинерик. Капеллан — это прошлое и будущее ордена, воплотившееся в одном человеке. Твоим лицом должна стать посмертная маска императора». Я постучал по впалым щекам серебряной лицевой пластины шлема черепа. «Братья должны забыть твое лицо, как они забыли мое!» Кинерик кивнул, хотя я понимал, что не убедил его. Он знал, что должен за эти месяцы доказать, что заслуживает шлем череп, но не мог понять смысл моего приказа. В конце концов, лицевая пластина его шлема не была посмертной маской, как моя. По крайней мере, пока. Я мог бы ответить на его сомнения, рассказав жестокую правду. На нем шлем воина Адептуса Стартес, одного из генетических потомков императора, и галактику завоевали бесстрастные, обезличенные маски, в эпоху, которую мы стремимся олицетворять. Если ему и не хватает шлема черепа, то выглядит он почти так же. Но есть время для проповедей и есть время для наставлений. «Кинерик», — продолжил я, — «веди себя так, словно ты уже исполняешь обязанности, которые стремишься заслужить». Еще один кивок. Меньше сомнений и больше убежденности. Пока мы шли по широкому, оживленному коридору и прилагали все усилия, чтобы не замечать почтительные поклоны рабов, я высказал еще одно предостережение по общей вокс-чистоте. «Когда мы предстанем перед Верховным Маршалом, не смотри ему в глаза!» Еще сильнее запутался. «Господин?» — спросил он по воксу. «Просто доверься мне!» Он ждал нас в зале первого воззвания, который чаще называли залом Сигизмунда. Легенды гласили, что здесь стоял с братьями, ставшими потом первыми лордами ордена, первый верховный маршал черных храмовников, и смотрел на поле битвы, известное как Железная клетка. Они поклялись, что продолжат Великий Крестовый поход, несмотря на раны, которые терзают Империум. Остальные легионы останутся защищать владения человечества, и в их решении нет позора. Но имперские кулаки Сигизмунда перекрасят в черный цвет доспехи для грядущих сражений и продолжат наступать и нести послание императора галактики. Они не будут защищаться, они будут атаковать. Так появились черные храмовники, единственные воины, для которых Великий Крестовый Поход никогда не закончится. На облицованных темным металлом стенах висели картины с инопланетными мирами и давно погибшими воинами. Каждая — шедевр своего мастера. Подобно Вечному Стражу, в окружении первых маршалов и костелянов стояла статуя Сигизмунда. Бронзовые герои покрылись патиной, но она не затронула их клинки. Мечи воспротивились времени и гордо смотрели на свисавшие с арочного готического свода и посеревшие за несчетные годы знамена. Их доспехи выглядели архаичными, грубо наложенные пластины в стиле, который редко встречался даже среди истинных наследников легиона, благородных орденов второго основания. В шлемах с устаревшими гребнями легендарные воители были не похожи на нас, тех, кто занял их место 10 000 лет спустя. Нельзя не задуматься и не задаться вопросом, несли ли мы их наследие с той же честью, что и они.